«Вы сами, мой господин, — сказал Пьетро, — наполовину еретик». «Иногда да», — очень серьезно согласился Готье. «Но потом я понимаю в сердце моем, что истинная вера не нуждается в разуме для своей защиты. Она выше разума. И мы должны верить и принимать все, парить в воздухе, как воробьи при виде Господа». «Аминь», — произнес Пьетро, но беспокойство не оставляло его, ибо для него разум и Бог были почти одно и то же. А речь, на которую он отозвался своим «аминь», верхом богохульства. День за днем плыли они по сверкающему морю. Путь от Палермо до берегов Франции тянулся на многие лье. Более трех недель их корабль плыл между Корсикой и Сардинией. Еще две недели ушли на то, чтобы достичь тусклого берега Леонского залива. Высадились они у прибрежной деревушки Сете между Бизиром и Монпелье. Там они узнали, что Симон де Монфор и его младший брат Гай, не так давно вернувшиеся из Святой Земли, уже пересекли Тарн и движутся по направлению к Кастре, деревне неподалеку от Сен-Марселя. Готье ответил на невысказанный вопрос в глазах Пьетру. «Мы должны присоединиться к ним, — сказал он, — и принять участие в атаке. Более того, мы должны отличиться в бою, чтобы завоевать доверие начальников. И когда Сент-Марсель падет, что произойдет непременно, я хочу быть в состоянии, опираясь на завоеванный мною авторитет, просить о снисхождении для дяди Роже и Туанетты». «Туанетты?» — переспросил Пьетро. «Но она ведь не еретичка». Готье посмотрел на него и отвернулся. «В 1209 году в Безье, — прошептал он, — были убиты все. А по крайней мере, треть города были католики, как и повсюду во Франции». «Святой Боже! — воскликнул Пьетро. Солдаты спросили у Арно, папского легата, следует ли щадить католиков. Но Арно боялся, что еретики будут требовать снисхождения к себе. Он сказал... Готье замолк, его лицо словно окаменело. «О, Боже, Пьетро! Я вспоминал об этом годами и не хотел думать об этом». «Что он сказал?» — спросил Пьетро. «Убивайте всех. Бог разберется, кто принадлежит ему». Примечание. Цитата, к сожалению, принадлежит не врагу церкви, а цистерцианскому монаху Цезариусу Хестербаху. Ее упоминает и Гизо, «История Франции», том 1, страница 507, и Колтон, «Жизнь в средние века». Но Цезариус писал через 20 лет после осады Безье. Остается надеяться, что он полагался на ложные сведения или на то, что его подвела память. Конец примечания. Пьетро сидел на коне и смотрел на своего друга. Он не промолвил ни слова, просто сидел и смотрел. «Не гляди на меня так! — выкрикнул Готье. — Это не я отдавал тот приказ. Но вы выполняли его? Нет. В 1209 году Я был еще слишком молод, чтобы стать рыцарем. Мой дядя Роже принимал участие. Они его заставили под угрозой отлучения от церкви воевать против людей, которых он знал всю жизнь, которые были его друзьями. Пьетро прорывался что-то сказать. Он хотел как-то помочь Готье, но не мог. Слова тут были лишними. А Готье продолжал говорить. Слова вырывались у него вопреки его желанию. Он не обращался к Пьетро. Он хотел убежать от ужаса, который сидел в нем с того времени, когда он в последний раз видел Роже Сент-Марселя. С такими воспоминаниями жить нельзя. Они воздействуют на человека. Даже голос Готье изменился. В нем прорезался южный акцент. Стал напоминать голос дяди Роже, когда тот в Монтрозе рассказывал им обо всем. Голос его был спокоен. Спокоен, как сама смерть. И страшнее смерть. Это было 22 июля 1209 года, когда они вошли в город. Они вырезали все население города поголовно, всех жителей Безье, мужчин, женщин, детей. Они вырывали младенцев из рук матерей, подбрасывали их в воздух и ловили на острие своих мечей. Они хватали детей за ноги, раскачивали и разбивали о стену, так что кровь... — Готье, — взмолился Пьетро. — Ради Бога, хватит! Готье не смотрел на него. Его взгляд был устремлен в прошлое, и голос его был голосом Роже. Часть жителей, я думаю... Это были католики, потому что ересь захватила не всех жителей Безье. Искали убежище в церкви. Крестоносцы ворвались туда вслед за спасавшимися. В самой церкви Пьетро, перед алтарем Господа Бога, они убивали их, убили всех, а потом сожгли город. Совершил это граф Раймонд Тулузский, друг еретиков, который был отлучен от церкви, потом на него наложили эпитимью. Он подвергся битью кнутом, и затем он стал доказывать свою верность церкви. Потом он повел крестоносцев на Каркасон. Пьетро выпрямился в седле. «А его святейшество?» — спросил он. «Что он сказал на все это?» «Он был потрясен чрезмерным усердием своих крестоносцев. Он сурово упрекнул их, но они не обратили на это никакого внимания». «Он отлучил кого-нибудь из них от церкви?» — спросил Пьетро. «Проклял кого-нибудь?» — Нет, — с несчастным видом ответил Готье. Пьетро посмотрел ему в глаза. — Я дал клятву служить вам, мой господин, — сказал он. — Но я не буду убивать никого, кто не верит то, во что верю я. В таком случае я скорее подвергну свою душу опасности и нарушу мою клятву, чем отягощу ее убийством. Готье протянул руку и положил ее на плечо Пьетро. «Ты мой оруженосец, — Пьетро, — сказал он. И тем не менее, я, вопреки обычаю, всегда разрешал тебе иметь свое оружие. Сейчас, перед тем, как мы примем участие в битве, Я возвращаюсь к обычаю. Ты будешь без шлема и без клинка. Спасибо, мой господин, — сказал Пьетро. Им потребовалось немного дней, чтобы доехать до Кастре. Но когда они добрались туда, битва почти закончилась. Они въехали в лагерь двух демонфоров, и их тут же остановила стража. Они предстали перед Симоном демонфором, и он принялся сурово допрашивать их. К счастью для них, Готье разговаривал на чистейшем французском, без малейшего прованского акцента. Что же касается Пьетро, то благодаря своему положению оруженосца он вообще не принимался в расчет. «Монтрос ведь недалеко от Парижа?» — спросил Симон. «Тогда ты должен быть родственником барона Анри». «Я его сын», — ответил Готье. «Отлично. Я хорошо знаю твоего отца, сир Готье. Он смелый и преданный человек. И все-таки кажется странным, что ты едешь с юга. Вероятно, ты можешь объяснить это обстоятельство?» «Я возвращаюсь из миссии на Сицилию», — сказал Готье. «Я отвозил послание от его величества императору Фридриху II. Вот моя верительная грамота». Симон пробежал ее глазами, потом глянул на Пьетро. «А этот парень? Ты должен поручиться за него. Я имею в виду, что он не еретик. Он сицилиец, придворный императора. Его одолжил мне на время сам Фридрих». «Верните ему его оружие», — приказал страже Симон. Потом обратился к Готье. «Вероятно, сир Готье, ты хочешь присоединиться к нам?» «С радостью, мой господин». «Отлично. Я зачислю тебя и твоего оруженосца в отряд сира Гая, моего брата, который завтра возглавит атаку на Сент-Марсель. Но прежде вы будете иметь удовольствие присутствовать на допросе о некоторых еретиков, захваченных в Кастре». Пьетро покрылся бледностью под загаром. Готье заметил, как изменилось его лицо. «Пожалуйста, господин, — сказал он, — мы едем издалека и очень устали. Или очень симпатизируете еретикам, сир Готье? Что из двух?» «В армии нашего Господа мы не знаем усталости, а стоны предателей нашей веры звучат, как музыка для наших ушей. Итак, сир Готье?» «Мы будем присутствовать при допросах, господин», — сказал Готье. «Вот это говорит сын своего отца», — заметил Симон. «Пошли». Допросы, к великому облегчению Пьетро, длились недолго. И пытки при них не применялись. Допрошены были более сотни пленников. Под конец Гай де Монфор использовал прием, который крестоносцы считали безотказным. Он приказал пригнать стадо овец, которых предстояло зарезать, чтобы кормить армию, и вложить в руки подозреваемых еретиков ножи. Поскольку основной догмат их веры запрещал убийство живых существ, это испытание давало простую возможность отделить еретиков от истинно верующих. Или людей храбрых от трусов, — с горечью подумал Пьетро. 80 пленников, большинство захваченных, отказались убивать блеющих овец. Для остальных 25 или около того оставалось еще одно испытание — исповедаться священнику и вкусить тело Христово и вино. Совершив главное предательство своей веры, эти 25 бывших еретиков согласились и на это, менее серьезное испытание. Остальные 80 подлежали смерти. Пьетро увидел, как вперед вышли солдаты, неся на плечах вязанки хвороста. Другие вбивали в землю столбы. 8 рядов по 10 столбов. Потом солдаты приволокли осужденных и привязали их к столбам железными цепями. Пьетро неожиданно ощутил, что не может больше стоять. Интересно, сколько времени он сможет выдержать, не потеряв сознание? Потом ему пришло в голову, что его обморок почти наверняка будет истолкован Симоном как свидетельство симпатии к альбегойцам, и в результате он окажется привязанным рядом с ними, и первые струйки дыма обовьются вокруг его головы, а в ушах зазвучит потрескивание огня. При всей своей суровости Симон де Монфор был не лишен остатков милосердия. Он встал и объявил осужденным, что если они признают свои ошибки, их отвяжут. Они понесут тяжелые наказания, а после вновь будут приняты в семью истинно верующих. Пьетро переводил взгляд с одного лица на другое. Никто из них не сказал ни слова. Симон де Монфор кивнул. Вперед вышли солдаты с факелами в руках. Священник в полном облачении открыл требник и начал читать молитву. И тогда, одетый в черное, еретик, один из посвященных, возвысил голос. Это был хороший голос, глубокий и спокойный. «Братья, — сказал он, — именем милосердного Господа Бога, именем Иисуса, который никогда не убивал, который всегда спасал, я дарую вам соборование». У ног осужденных показались язычки пламени. Примечание. Уорнер, там же, том 2, страница 67. Читатели, интересующиеся первым крестовым походом, обернувшимся против христиан, могут обратиться к трудам. Функт Брентано. История Франции, Средние века, страница 276. Уорнер, там же, и монументальному труду Бельперона, крестовый поход против Лангедока и альбегойцев в 1202-1249 годах, представляющий особую ценность, поскольку он освещает деятельность Симона де Монфора и его брата Гая. Конец примечания. Поднялись столбы дыма, почти вертикальные, в безветренном воздухе. Они умирали достойно и почти не издавали криков. Пьетро не упал в обморок. Он хотел, но не мог. Он обонял этот запах. Для него было бы благодеянием, если бы он лежал без сознания. Благословением, но он сохранял ясный ум. Его просто рвало до тех пор, пока все у него внутри не стало сырым и пустым. Он содрогался от чудовищных спазм. Госье взял его за руку и повел прочь. И тут Симон де Монфор преградил им дорогу. «Помни, ты отвечаешь за этого парня?» — прорычал он. Не отвечая ему, Готье протянул руку и распахнул ворот рубашки Пьетро. У того на шее висела тонкая цепочка, а на цепочке — серебряный крестик. Его подарил ему Ио. Только поэтому он и носил его. А катаре отрицали всякое вещественное изображение. Они умерли бы, но не повесили бы на себя крест. «Вижу», — проворчал Симон. «И все-таки странно, что...» «Что тут странного, господин?» — сказал Готье, — что деликатно воспитанный мальчик, непривычный к оружию, не обладает желудком солдата? Странно, что вы взяли себе вооруженосцы такого юного парня, сир Готье, — заметил Симон. Я спас ему жизнь, и потом узнал, что он сирота и вообще один на свете. Когда меня посвящали в рыцари, я поклялся защищать таких, как он. Помимо того, во французском языке и в латыни, да и в любом языке, о котором я слышал, есть слово «милосердие». На каком языке вы говорите, господин Монфор? Симон встретил взгляд Готье. «На языке правосудия», — прогремел он, — «которому часто мешает это милосердие, о котором вы говорите». «Ну ладно. Просто не забывайте, что я буду следить за вами, сир Готье». Он повернулся на каблуках и зашагал прочь. На следующий день началась атака Сент-Марселя. Еретики сражались, как демоны. После падения Безье они знали, какова цена отказа от сопротивления. В первый же день сражения Готье рассеял сомнения Монфора навсегда. У обоих Монфоров были стальные нервы. Зачастую братья оказывались сотни ярдов впереди своих солдат в самой гуще схватки. В тот первый день Готье увидел, что Гай полностью окружен, и его теснят со всех сторон. Готье любил сражаться. В полубитвы он мог забыть, что не видит, в чем виноваты эти еретики, что они ему почти нравятся. Он пристал на стременах и зычно крикнул «За Бога и Монтроза!» и бросился в атаку. Его копье пролетело рядом с Гаем де Монфором и попало рыцарю-еретику в самый центр щита. Более легкая лошадь южной породы шарахнулась назад так, что сломала себе спину. Копье Готье разломалось у него в руке на множество кусков. Он выхватил меч, и сталь сверкнула под солнцем. Готье пристал в седле, отпустил поводья и, держа меч обеими руками, начал крушить малорослых лангедокцев, нанося удары направо и налево по их шлемам. И каждый удар бросал противников на взрыхленную копытами коней землю, и они оставались лежать там. Однако при всей его мощи противников для него одного оказалось слишком много. И тут Пьетро понял, что Готье не может вырваться из этого кольца стали, что он может погибнуть, и неожиданно для себя обнаружил, что наклонился к шее своего коня и скачет не от битвы, а в ее гущу. Безоружный, с непокрытой шлемом головой, у него в голове пело, закипая в крови, отдаваясь топоти копыт, восторжен ликуя. «Я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь!» Его легкий конь ударил лангедокского боевого коня в бок, но этот удар толкнул южного рыцаря, и его копье промахнулось и не попало в спину Готье. Юный норман получил время на то, чтобы обернуться и превратить удар меча шлем провансальца в стальной лом на расколотом черепе. Пьетро покатился по земле, пытаясь укрыться от мелькающих конских копыт, и увидел, как Симон де Монфор мчится по полю, как божий гром, и лангедокские рыцари расступаются перед ним. А эти трое, Гай, Готье и Симон, атакуют их. Они втроем бросились на 20 с лишним рыцарей и порубили 6 из них, остальные в панике поскакали к городским воротам Сент-Марсель. Теперь Готье скакал обратно, остальные за ним. Он осадил своего коня, соскочил с седла и поднял Пьетро на руки. «Отпустите меня», — прошептал Пьетро. «Я в порядке». Готье от всей души расцеловал его. «Теперь мы квиты, Пьетро», — сказал он, — «потому что сегодня ты спас мне жизнь». Гай и Симон спешились рядом с ними. Симон протянул руку в стальной перчатке. «Я не знаю, как вас благодарить, сир Готье, за жизнь моего брата», — сказал он, и голос его срывался от волнения. «Но вы должны знать, что мы навсегда ваши должники». «Этого мало, Симон», — сказал Гай. «Мы должны еще кое-что сказать». «Я требую, брат, чтобы ты здесь и сейчас извинился перед сиром Готье за то, что подвергал сомнению его честь и веру». «Я без всякого принуждения приношу свои извинения», — отозвался Симон. «У вас были основания для сомнений», — сказал Готье. «Пьетро, садись сзади меня. Мы найдем тебе нового коня. Этот, я боюсь, погиб». Симон посмотрел на Пьетро и засмеялся. «Парень достаточно быстро оправился от своей слабости, когда вы и сир Готье оказались в опасности», — сказал он. «Клянусь кровью Господа. Никогда я не видел ничего подобного. Броситься в атаку даже без ивовой палочки в руках. Мы должны проследить, чтобы он поупражнялся с оружием. Таким образом, до конца осады города Пьетро ежедневно занимался тренировками с оружием. Он был достаточно осторожен и не указывал своего мастерства, а по ночам он молился о душе того рыцаря, причиной гибели которого он стал, спасая жизнь Готье.